Благодаря заботливому уходу товарищей, Сайрос Смит очнулся скорее, чем можно было ожидать. Вода, которой смачивали ему запекшиеся губы, подействовала на него благотворно. Пенкрофу пришла удачная мысль подбавить в нее мясного сока, выжатого из остатков жаркого, который он захватил в дорогу. Герберт побежал на берег моря и принес оттуда две большие двустворчатые раковины. Составив нечто вроде микстуры, моряк осторожно влил в рот Сайросу Смиту несколько капель, и тот их с жадностью проглотил. Наконец он открыл глаза. Нап и журналист наклонились над ним. «Мистер Смит! Мистер Смит!» — позвал его Нап. Сайрос Смит услышал. Он посмотрел на Наба и Спилета, потом на двух других своих спутников, Герберта и моряка, и каждому слабо пожал руку. Опять он произнес что-то бессвязное, как будто те же слова, что вырывались у него в беспамятстве и выражали мысль, даже тогда не дававшую ему покоя. Но теперь эти слова можно было разобрать. «Остров или материк?» — тихо спросил он. «Да ну его ко всем чертям!» — не удержавшись, воскликнул Пенкроф. «Разве это важно? Только бы вы были живы, мистер Смит! Остров или материк, потом узнаем!» Инженер слегка кивнул головой, соглашаясь с ним, потом как будто задремал. Гедеон Спилет остался в пещере оберегать сон Сайроса Смита, а трое остальных, по совету журналиста, ушли приготовить носилки, чтобы перенести больного, по возможности не беспокоя его. Нап, Герберт и Пенкроф направились к высокой дюне, увенчанной купой чахлых деревьев. Дорогой моряк все твердил удивленно. «Остров или материк? Вот о чем он думает. А ведь сам еле дышит. Ну и человек». Взобравшись на верхушку дюны, Пенкроф и два его товарища, не имея иных орудий, кроме собственных рук, просто-напросто обломали самые толстые ветки довольно хилого, потрепанного ветром дерева, принадлежащего к разновидности морской сосны. Из веток они сделали носилки и наложили на них листьев и травы, чтобы Сайросу Смиту удобнее было лежать. На всю эту работу ушло минут 40, и когда моряк, Нап и Герберт возвратились в пещеру, к Сайросу Смиту, от которого не отходил Спилет, было 10 часов утра. Инженер проснулся, наконец, или вернее, пришел в себя после своего долгого забытья. На его лице, поражавшем до той минуты восковой бледностью, выступили краски. Он приподнялся на локте и посмотрел вокруг недоуменным взглядом, как будто спрашивая, где он очутился. «Вы можете выслушать меня?» — спросил Спилет. «Или это очень утомит вас?» «Говорите», — ответил инженер. «А, по-моему, мистер Смит будет слушать вас еще лучше, если отведает вот этого желе из тетерева», — сказал моряк. «Отведайте, мистер Сайрос. Это тетерев. Честное слово, тетерев», — добавил он, подавая Смиту свое желе, в которое он добавил на этот раз немножко мяса. Сайрос Смит съел еще несколько кусочков. Все остальное разделили между собой его проголодавшиеся товарищи и нашли свой завтрак довольно скудным. «Не беда», — сказал моряк, — «в трущобах поедим получше. Надо вам сказать, мистер Сайрос, у нас вон там, в южной стороне, есть собственный дом в три комнаты с постелями и с печкой, а в кладовой у нас лежит несколько десятков птичек, которых Герберт называет куруку. Носилки для вас готовы, и как только вы немного оправитесь, мы вас перенесем в нашу квартиру». «Спасибо, друг мой», — ответил инженер. «Еще часок-другой полежу тут, и можно будет отправиться. А теперь рассказывайте, Спилет». Журналист поведал обо всем, что произошло, и, описывая события, о которых Сайрос Смит не мог знать, рассказал, как воздушный шар выбросило на берег, как его пассажиры вступили на какую-то неведомую землю, по всей видимости необитаемую, хотя еще неизвестно, что она собой представляет, остров или материк. как они устроили себе убежище в трущобах и как стали искать Сайроса Смита. Рассказал о самоотверженных поисках Наба, о том, как многим они обязаны сообразительности верного пса Топа и так далее. «Так вы, значит, не на берегу меня нашли?» Слабым голосом спросил Сайрос Смит. «Нет», — ответил Гедеон Спилет. «И значит, не вы перенесли меня в эту пещеру?» «Нет». «А далеко до нее от рифов?» «С полмили будет», — ответил Пенкроф. «Вам удивительно, мистер Смит, как вы сюда попали. А мы еще больше этому дивимся». «В самом деле странность какая», — заметил инженер. Постепенно оживляясь, он с возраставшим интересом слушал своих товарищей. «Да странно», — согласился Пенкроф. «А можете вы рассказать, что с вами было после того, как вас смыло волной?» Сайрос Смит старался собраться с мыслями, но он мало что мог вспомнить. Волной его выбросило из сетки аэростата, и он погрузился в воду на глубину в несколько сажений. Потом выплыл на поверхность. В полумраке он заметил около себя какое-то живое существо, боровшееся с волнами. Это был Топ, бросившийся на помощь хозяину. Подняв глаза, Смит уже не увидел воздушного шара. Лишь только инженер и его собака выпали из сетки, и тяжесть аэростата уменьшилась, он стрелой взлетел в высоту. И вот Смит оказался среди бушующих волн на расстоянии в полмили от берега. Он пытался выплыть, напрягал все силы. Топ поддерживал хозяина, ухватившись зубами за его одежду. Но вдруг стремительное течение подхватило его, понесло к северу, а тут захлестнула волна, и после получасовой борьбы он пошел ко дну, увлекая за собой Топа. С этого мгновения и до той минуты, когда он очнулся на руках у своих товарищей, он ничего не помнил. «Ну так верно, волны выбросили вас на берег», — сказал Пенкроф. «И у вас хватило сил дойти сюда. Ведь Наб нашел на песке следы ваших ног». «Да, должно быть, так и было», — раздумчиво сказал инженер. «А других следов вы не замечали на берегу?» «Ни единого», — ответил журналист. «Да если бы вдруг и явился в грозную минуту какой-то неведомый спаситель, почему же он бросил вас после того, как вырвал из пучины океана?»